Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать желаю, мой ангел. Как я вас люблю! Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умиленье молча, нежно любую с вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком? Алина, жальтесь надо мной, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.